Глава вторая. Мастерская представляла собой обширное с высоким потолком помещение. В нем остро пахло красками и толченым углем. Посредине стоял грубый дощатый стол, укрепленный на козлах. Вокруг него сидело на скамейках с полдесятка молодых учеников с сонными лицами. В углу около входа какое-то подмастерье растирал краски в ступе, а вдоль стен были свалены картоны, оставшиеся от написанных фресок. «Тайны вечери» в церкви Оньи Санти и «Призвание первых апостолов» в Сикстинской капелле в Риме. В дальнем, самом уютном углу сидел на деревянном возвышении мужчина лет 40. В отличие от всей мастерской, его широкий стол был в идеальном порядке. Карандаши, кисти, альбомы лежали на нем один к одному, ножницы и другие инструменты висели на крючках, а позади, на полках, вдоль стены, виднелись аккуратно расставленные тома, украшенных рисунками рукописных книг. Гранач подошел к возвышению и встал перед учителем. — Сеньор Герландайо, это Микеланджело, о котором я вам рассказывал. Микеланджело почувствовал, что на него устремлен взгляд тех самых глаз, о которых говорили, что они видели и запоминали в одно мгновение гораздо больше, чем глаза любого другого художника в Италии. Мальчик тоже поднял свой взгляд. Его глаза вонзились в Герландайо. Это были не глаза, а пара карандашей с серебряными остриями. Они уже рисовали на воображаемом листе и позу сидящего на помосте художника, и его васильковый кафтан, и красный плащ, наброшенный на плечи для защиты от мартовской стужи, и красный берет, и нервное капризное лицо с полными пурпурными губами, и глубокие впадины на щеках, и сильные выступы скул под глазами, и пышные, разделенные прямым пробором черные волосы, спадающие до плеч, и длинные гибкие пальцы его правой руки, прижатые к горлу. Микеланджело припомнил слова Герландайо, которые, как передавал Граначчо, он произнес несколько дней назад. «Прискорбно, что теперь, когда я начал постигать суть своего искусства, мне не дают покрыть фресками весь пояс городских стен Флоренции». «Кто твой отец?» — спросил Герландайо. «Лодовико ди Леонардо Буонаротти Симони». «Слыхал такого. Сколько тебе лет?» 13. «Мои ученики начинают в 10. А что ты делал последние 3 года?» «Тратил понапрасну время в школе у Франческо да Урбино, зубря латыни греческий». Углы темно-красных, как вино, губ Герландайо дернулись. Это означало, что ответ мальчика ему понравился. — Умеешь ты рисовать? — Я умею учиться. Граначчо, горя желанием прийти на помощь другу, но не смея признаться, что он таскал потихоньку у Герландайо гравюры и давал их перерисовывать Микеланджело, сказал: у него прекрасная рука. Он изрисовал все стены отцовского дома в Сеттиньяно. Там есть такой сатир. — А, мастер по стенным росписям, — усмехнулся Герландайо. — Соперник для меня на склоне лет. Все чувства Микеланджело были в таком напряжении, что он принял слова Герландайо всерьез. — Я никогда не пробовал писать красками. Это не мое призвание. Герландайо что-то хотел сказать в ответ, но тут же поперхнулся. — Я тебя мало знаю. Но если говорить о скромности, то ты наделен ею в должной мере. Значит, ты не хочешь быть моим соперником не потому, что у тебя нет таланта, а потому, что равнодушен к краскам. Микеланджело скорее почувствовал, чем услышал, как укоризненно вздохнул за его спиной Граначчо. «Вы не так меня поняли. Ты говоришь, что тебе 13 лет, а посмотреть... Так ты очень мал. Для тяжелой работы в мастерской ты выглядишь слишком хрупким. А чтобы рисовать, больших мускулов не требуется. И тут Микеланджело понял, что его поддразнивают, а он отвечает совсем не впопад и к тому же повысил голос. Все ученики, повернув головы, уже прислушивались к разговору. Через минуту Герландайо смягчился. У него, по сути, было отзывчивое сердце. — Ну, прекрасно. Предположим, ты для меня делаешь рисунок. Что бы ты нарисовал? Микеланджело оглядел мастерскую, пожирая ее взглядом, как деревенские парни на осеннем празднике вина пожирают виноград, засовывая его в рот целыми гроздями. — Могу нарисовать вот хоть вашу мастерскую. Герландайо пренебрежительно рассмеялся, словно бы найдя выход из неловкого положения. — Граначчи, подай, Буонаротти, бумагу и угольный карандаш. А теперь, если вы ничего не имеете против, я снова примусь за свою работу. Микеланджело сел на скамейку около двери, откуда мастерская была видна лучше всего, и приготовился рисовать. Граначчи не отходил от него ни на шаг. Зачем ты выбрал такую трудную тему? Не спеши. Рисуй как можно медленней. Может, он и забудет о тебе. Глаза и рука, трудясь, помогали друг другу. Они выхватывали из просторного помещения мастерской и заносили на бумагу самое существенное. Длинный дощатый стол, посредине с сидящими по обе его стороны учениками. Помост. На помосте возле окна Герландайо, склоненного за работой. Только теперь, впервые с той минуты, как Микеланджело переступил порог мастерской, он начал дышать ровно и спокойно. Вдруг он почувствовал, что кто-то подошел и встал у него за спиной. — Я еще не кончил, — сказал он. — Хватит, больше не надо. Герландайо взял листок и минуту разглядывал его. — Хм, не иначе, как ты уже у кого-то учился. — Не у Росселли? Микеланджело знал, что Герландайо давно питает неприязнь к Росселли, своему единственному во Флоренции сопернику. У того тоже была художественная мастерская. 7 лет назад Герландайо, Боттичелли и Росселли по приглашению папы Сикста IV ездили в Рим расписывать стены только что отстроенной Сикстинской капеллы. Росселли добился расположения папы, угодив ему тем, что применял самую кричащую красную, самый яркий ультрамарин, золотил каждое облачко, каждую драпировку и деревце, и таким путем завоевал столь желанную им денежную награду. Мальчик отрицательно покачал головой. Я рисовал в школе Урбино, когда учитель отлучался с уроков, рисовал из фресок Джотто в церкви Санта-Кроче и из фресок Мазаччо в церкви Дель Кармине. Потеплев, Герландайо сказал, — Граначчи говорит правду, рука у тебя крепкая. Микеланджело протянул свою ладонь прямо к лицу Герландайо. — Это рука каменотеса, — с гордостью сказал он. — А каменотесы нам не нужны. У нас в мастерской пишут фрески. Я возьму тебя в ученики, но при условии, как если бы тебе было всего 10 лет. Ты должен уплатить мне 6 флоринов за первый год. — Я не могу вам уплатить ничего. Герландайо бросил на него пронзительный взгляд. — Буонаротти, это не какие-нибудь бедные крестьяне. Если твой отец хочет, чтобы ты поступил в ученики, мой отец порол меня всякий раз, как я заговаривал о живописи. Но я не могу взять тебя до тех пор, пока он не подпишет соглашение цеха докторов и аптекарей. И разве он не выпарит тебя снова, если ты заведешь разговор об ученичестве? — Не выпарит. Ваше согласие взять меня послужит мне защитой. И к тому же вы будете платить ему 6 флоринов в первый год моего ученичества, 8 во второй и 10 в третий. Герландайо широко раскрыл глаза. — Это неслыханно — платить деньги за то, чтобы ты соизволил учиться у меня. Тогда я не буду на вас работать. Иного выхода нет. Услышав такой разговор, подмастерье, растиравший краски, оставил свое занятие и, помахивая пестиком, изумленно глядел через плечо на Герландайо и Микеланджело. Ученики, сидевшие у стола, даже не притворялись, что работают. Хозяин мастерской и желающие поступить в ученики мальчишка словно бы поменялись ролями. Дело теперь выглядело так, будто именно Герландайо, нуждаясь в услугах Микеланджело, захотел поговорить с ним и позвал его к себе через посыльного. Микеланджело уже видел, как складывались губы Герландайо, чтобы произнести решительное «нет». Он стоял, не шелохнувшись, всем своим видом показывая и почтительность к старшему, и уважение к себе. Его устремленный в лицо Герландайо взгляд словно бы говорил: «Вы должны взять меня в ученики. Вы не прогадаете на этом». Прояви он малейшую слабость и неуверенность, Герландайо тут же повернулся бы к нему спиной. Но, наткнувшись на столь твердый отпор, художник почувствовал невольное восхищение. Он всегда старался поддержать свою репутацию обходительного, достойного любви человека, и поэтому сказал: «Совершенно очевидно, что без твоей бесценной помощи нам никогда не закончить росписей на хорах Торнабуони. Приведи ко мне своего отца». На Виа деи Таволини, где с самого раннего часа суетились и толкались разносчики товаров и шел оживленный торг, Граначи ласково обнял мальчика за плечи. — Ты нарушил все правила приличия. — Но ты добился своего. Микеланджело улыбнулся другу так тепло, как редко улыбался. Его янтарные глаза с желтыми и голубыми крапинками радостно блеснули. И эта улыбка сделала то, что так неуверенно нащупывал карандаш, когда мальчик рисовал себя перед зеркалом в спальне. Раскрывшись в белозубой, счастливой улыбке, его губы словно бы налились и пополнели, а подавшийся вперед подбородок оказался на одной линии со лбом и уже отвечал всем требованиям скульптурной симметрии.